Еще одна зима прошла для Ефросиньи. Скорее скорого, весна и начало лета проскочили еще незаметнее. И вот уже вовсю заколосились хлеба, вывелись окрепли птенцы у дикой птицы, стали наливаться яблоки. На них выпал урожайный год. Уже давно отошли белый налив, апорт, всякие летние сорта, но зимние едва-едва входили в силу. Антоновка, этот ни с чем не сравнимый русский сорт яблок, вобравший в себя всю мягкость и незаметность, и в то же время весь неповторимый аромат орловщины, курщины, рязанщины, еще не начинала желтеть и пахнуть. Ефросинья знала, что придет срок, и незатейливое выносливое дерево, густо покрытое зелеными некрупными яблоками, словно предчувствуя скорую слякоть и стужу, вдруг, сосредоточивая в себе всю яркость и остроту жизни, с каждым днем будет увеличивать плоды со скрытым в них семенем. С каждым днем теперь они все больше будут дразнить глаз, особенно по утрам, когда, покрытые чистой прохладной росой, они греются в первых лучах солнца, наливаются восковой желтизной, свежестью и начинают играть трудно уловимыми оттенками. Наступает предвестник того, самого густого, душистого антоновского запаха. И происходит это обычно уже осенью, когда ветер с легкостью начинает срывать с лесов и садов тучи листьев. Ефросинья несколько побаивалась этой поры антоновских яблок. Именно в это время, по ночам, несмотря на тяжелую работу, она часто просыпалась и уже больше не могла закрыть глаз. Слушала. Приходили и гасли какие-то шорохи, звуки, голоса, и она начинала чувствовать, как дышит и живет ночь. Казалось, она бесконечно долгой. Каждый раз Ефросинья успевала перебрать в памяти чуть ли не всю свою жизнь. Если Егор был дома, она не боялась, тихонько вставала и садилась к окну. Думала о том, что он скоро уедет в армию. Ей придется быть совсем уж одной. О прошлом она думать не любила. Не любила вспоминать. И теперь все чаще начинала прикидывать, не пора ли оженить Егора еще до армии. Кстати, он себе уже и девку вроде присмотрел. И бабы не раз говорили ей о Вальке Кудрявцевой. Ефросине такое родство не очень-то было по душе. В основном из-за свати. Бабы вроде бы и тихого нрава, но по-особому назойливой и подковыристой. Сидит себе, слушает, а потом ни с того ни с сего ласковым своим голоском и ляпнет что-нибудь такое, чего говорить вслух не принято. И опять, как ни в чем не бывало, слушает. Но Ефросинья была достаточно умна, чтобы не отговаривать Егора. Сама-то девка поднялась вроде бы ничего, не в мать, веселая и спокойная. Восьмилетку с грамотой закончила. Что ж, парню 18 сравнялось. Время не удержишь. Часто рассуждала сама с собой Ефросинья, пытаясь окончательно побороть в себе невольную материнскую ревность. На этот раз до спелости антоновских яблок оставалось еще долго. Лето было в самом разгаре. А какое-то беспокойство начало томить Ефросинью гораздо раньше осеннего разноцветия. И все видно потому, что приближался срок уходить Егору на службу.